Глава 7. Москва. Затруднительное положение поляков. Тщетные просьбы их о помощи. Еще сведения о числе русских войск. Донские казаки. Русская артиллерия. Возвращаемся к прерванному рассказу. Численность войска, выступавшего из Новгорода, Пскова и той области, которая находится вблизи границ Швеции, государства Кесаря и страны ляхов, простиралось всего до 120 тысяч, по точному исчислению. Они завоевали большую часть страны ляхов, ближайшую к ним, имея во главе своей отдельного воеводу, и не переставали брать на своем пути города и крепости, грабить, избивать и захватывать в плен жителей, пока не пододвинулись к царю. Это другая часть земли ляхов, к которой примыкает Швеция со стороны моря. Сам царь шел средним путем. Гнев Божий разразился над ляхами с четырех сторон, и они недоумевали, с какой им воевать. Однако по своей гордости и кичливости не желали заключить мир и заплатить дань, но просили помощи у турок, докучая им многочисленными посольствами, и обещали им большие суммы, обязываясь платить ежегодно 30 тысяч динаров. Быть под их властью и помогать им, как те позовут их на войну, подобно венграм, молдаванам и валахам, и открыто говорили туркам: «Вы имеете больше права занять нашу страну, чем московский краль, ибо если он завоюет наше государство, то скоро пойдет и на вас, так как мы противостоим ему и отражаем его от вас и от вашей страны». Для большего удостоверения в своей дружбе к туркам они оставили у них заложниками двух сыновей прежнего краля в обеспечение обещанных сумм и дани, ибо того краля, который поддерживал и подкреплял хмеля, ляхи, как говорят, умертвили отравой и поставили на место него брата. Что же этот сделал? Он женился на вдове своего брата с дозволения папы. Скверный поступок, какого не совершали в свое время даже идолопоклонники. Племянников своих он, как мы сказали, отправил к туркам. Равным образом ляхи посылали и к татарам, обещая большие суммы за то, чтобы те пришли к ним на помощь. Но турки, люди очень умные, не пожелали им помочь, выставляя две причины. Первая: вы христиане, и у нас нет ничего общего с вами. Вторая: если вы желаете, чтобы мы вам помогли и приказали татарскому хану, венгерскому королю, ибеям молдавскому и валашскому, чтобы все они шли к вам на помощь против вашего врага, то давайте нам сумму дани, на основании которой вы заключили мир с вечной памяти султаном Османом. Ежегодно 70 тысяч пиастров и 30 тысяч голов крупного и мелкого скота. Вот уже 35 лет, как вы ничего нам не платите. Уплатите нам все, что следует с вас, если хотите, чтобы мы исполнили вашу просьбу». Этим ответом они заставили ляхов молчать. Турки боялись вступить во враждебные отношения с царем. У них было сильное опасение со стороны Черного моря. Сношения между ними не прекращались до конца этого лета, как мы потом расскажем. Ляхи надеялись на помощь от цесаря, но царь первый отправил к нему посла для утверждения взаимной дружбы. И тот отказался помогать ляхам. Они потеряли надежду на всех. «Да будет благоугодно Всевышнему Богу Творцу искоренить их в конец. Возмездие за то, что они сделали с бедными казаками в эти 3 года, за убийство малых детей и беременных женщин, которые не мыслят зла, за поджоги и немилосердное избиение всех, в особенности в ночи страстей Господа нашего Иисуса Христа. Возвращаемся к нашему исчислению войск царя, действующих в настоящее время. Как мы упомянули, он послал с боярами около 400 тысяч, а с ним отправилось в поход 300 тысяч. От Хмеля явилось к нему 40 тысяч, а войск Новгорода и Пскова было 120 тысяч. В Собачьелицах было сначала 30 тысяч, а потом явилось к царю летом такое же племя, но еще более дикое, чем те. Мы видели их впоследствии числом 40 тысяч. Из ратников Архангельска, называемых казаками, пришли к нему 1500 юношей, подобных демонам. Да будет благословен Создатель их. Смотря на них, мы уподобляли их юношам друзов в нашей стране. Когда крестился царевич-мусульманин, то, взяв войско, ему принадлежащее в числе 10 тысяч, он, как мы сказали, отправился на помощь царю, будучи послан патриархом. В страну казаков царь отправил около 100 тысяч, не считая войска Хмеля. Послал также одного из бояр по имени Шереметьева со 100 тысячью стеречь границу со стороны татар вместе с теми 150 тысячами, которые пребывают в башнях и укреплениях у рвов. У царя всегда имеется 30 тысяч немецких солдат, искусных в верховой езде и управлении пушками. Они распределены между его войском с ежегодным жалованием. Издавна царь имеет на жалование 1000 опытных солдат из ляхов. Под греческим знаменем бывает в иные годы по 400 человек на его жалование. Затем царь послал другого князя взять ратников из Казани и Астрахани и калмыцких татар более 200 тысяч, чтобы сделать с ними нападение на страну татар и помешать этим последним идти к ляхам, ибо Крым, резиденция хана, находится в расстоянии 15 дней пути от Астрахани. Впоследствии прибыл на помощь царю один из черкесских беков, живущих близ Астрахани, с 20 тысячами храбрецов. Вот что мы достоверно узнали и что видели касательно царских войск, коих никто не может исчислить, кроме Всевышнего Бога. Ибо как турецкий султан величается перед всеми царями многочисленностью своих подданных, так и этот царь еще более превозносится множеством своих. Удивительнее всего то, что все эти ратники вооружены огнестрельным оружием, и у каждого не одно, а несколько. Что касается донских казаков, которые ходят в Черное море числом 40 тысяч, то они также стоят под властью царя. Татары трепещут перед ними, ибо казаки всегда нечаянно нападают на их страну, забирают их в плен и приносят в страну московитов, где и продают. Так как татары – наказание для христиан, живущих вокруг них, то Бог послал на них этих казаков в возмездие им, да увеличит Бог их силу над ними. Также и турки на Черном море боятся казаков, ибо эти весьма выносливы и храбры на войне. Мы видали их и не боятся смерти. Если доживем до будущего года, то расскажем о них. Большую часть этих известий мы в достоверности узнали из уст патриарха, который сказал еще: «Царь взял с собой с прошлого года 3 большие пушки, длиной каждая более 15 локтей. Каждую пушку везут 1500 лошадей и при каждой 500 стрельцов». Этими пушками они сделали пролом в стене Смоленска, выстроенный из плит дикого камня. Об этих пушках нам рассказывали греческие купцы, которые видели их здесь. И мы видели пушки, похожие на банки и бочки, короткие и толстые. Говорят, что при стрельбе из них заряд поднимается к небу и падает в середину города или крепости, производя пожар и сильное разрушение и глубоко взрывая землю. В настоящее время доставлены к царю из франских земель пушки, стреляющие без звука. Они принадлежат к числу царских сокровищ.